море, чужое шумит за кормой, звезды сверкают во мраке. Все, кто свободен от вахты ночной, собрались гитару послушать на баке. Грустно в походе, друзья моряка, мысли о доме далеком. Струны послушным матросским рукам, и голос звучит одиноко. Ты расскажи нам, гитара, о верных подругах, о тихих приморских бульварах далекого юга, о синей волне, зеленой весне, о нашей хорошей родной стороне. Говор гитары над морем плывет к звездам чужим поднебесье. В гитаре матросское сердце живет, матросское сердце и добрая песня. Грустно в походе, друзья моряка, тянет и к дому родному. Все ближе корабль к родным берегам, а сердце давно уже дома, дома. Расскажи нам, гитара, о верных подругах, о тихих приморских бульварах далекого юга, о синей волне, зеленой весне, о нашей хорошей родной стороне. Родной